А то, что вы делали с девушкой, человечно. Поднял бровь, разглядывая его с холодным любопытством. Увы, но правосудие в новом мире работает немного иначе. Око за око, и все такое. Выпусти нас, взвыл раненый. Умоляю, я не хочу так умирать. Я отошел к двери, с интересом наблюдая, как тело толстяка начинает содрогаться в конвульсиях. А многие не хотят жить в мире, где такие, как вы, продолжают существовать. Бросил напоследок и вышел, плотно закрыв за собой дверь. На двери висела табличка с расписанием дежурств. В соседнем кабинете нашелся баллончик с краской. Размашистым движением написал поверх старой таблички: «Насильники и убийцы». Из-за двери уже доносились крики и возня. Скоро они перейдут в предсмертные хрипы. Стук условным сигналом, три раза, потом еще два, и дверь нужного кабинета открылась. Настя и Лиза ждали внутри. Девушка успела найти среди вещей какую-то спортивную форму и переоделась. Она сидела, обнимая Настю, которая что-то увлеченно ей рассказывала. «Мы уходим», — сказал я, — «здесь небезопасно». «А с ними что?» — тихо спросила Лиза, кивнув в сторону кабинета. «Получили по заслугам». По ее лицу пробежала тень, но она лишь кивнула и поднялась, взяв Настю за руку. «Куда мы идем теперь?» «Ну, лично мы с Настей собирались на академическую, а ты можешь присоединиться». «Хорошо», — кивнула девушка. «Мы шли по коридору, оставляя позади крики, постепенно переходящие в мертвое рычание. Я знал, что сделал ужасную вещь, но мы живем в ужасном мире, и иногда приходится становиться монстром, чтобы защитить тех, кто этого заслуживает». Где-то глубоко внутри меня темный шепот одобрительно зашелестел, но в этот раз я не стал его отгонять. Может быть, это действительно единственный путь, принять тьму внутри себя, научиться контролировать ее, использовать как инструмент. Закинув рюкзак с оружием на плечо, я повел свой маленький отряд к выходу. Мы осторожно пробирались по коридорам, избегая кабинетов с выломанными дверями, верных признаков того, что внутри могут скрываться мертвяки. Когда мы наконец выбрались во внутренний двор полицейского участка, я заметил массивный бронированный фургон с надписью «ОМОН», припаркованный у ворот. Судя по отсутствию следов крови и борьбы вокруг него, машина оставалась нетронутой с начала апокалипсиса. «Смотрите-ка», — я указал на бронемашину. «На этой красотке мы можем срезать большую часть пути до академической. Только вот где взять ключи. Я знаю, где они», — тихо произнесла Лиза. «Но чтобы их достать, мне понадобится какой-нибудь зомби». Глава 16. Сквозь пламя. Полицейская курилка оказалась идеальным укрытием, несмотря на выбитые стекла и закопченные стены. Небольшой закуток, прилепившийся к основному зданию участка, давал прекрасный обзор внутреннего двора, при этом оставаясь почти незаметным. Я прислонился к оконному проему, вглядываясь в опустевший двор. Устроенный на противоположной стороне улицы пожар разгорелся не на шутку. Пламя взметнулось над крышами, а густые клубы черного дыма затянули половину неба. Мертвяки, как загипнотизированные, побрели на звуки и свет, оставив территорию вокруг участка почти пустой. Внимание привлек одинокий зомби, бесцельно шаркающий по асфальту. Остатки полицейской формы болтались на его полуразложившемся теле, рука была неестественно вывернута, а в черепе зияла дыра с запекшимися краями. «Этот подойдет», — сказал я, бросив взгляд на Лизу. «Теперь твой выход». Она вжалась спиной в закопченную стену курилки, нервно сжимая и разжимая пальцы. Темные круги под глазами и восковая бледность лица говорили о крайнем истощении, а расфокусированный взгляд выдавал, что девушка балансирует на грани сознания. «Выглядишь паршиво», — заметил я, копаясь в рюкзаке. «Держи». Я протянул ей литровую бутылку с желтоватой жидкостью. Лиза взяла ее неуверенно, вопросительно приподняв бровь. «Что это?» «Подсолнечное масло. Пей». Ее лицо исказилось в гримасе отвращения, ноздри брезгливо дрогнули. «Ты шутишь? Это же, либо пьешь масло, либо падаешь в обморок от истощения», — оборвал я. «Решать тебе». Она недоверчиво смотрела на бутылку, явно не понимая, чего я от нее хочу. «Такие, как мы, восполняют энергию калориями», — пояснил я. «Чем больше жиров, тем быстрее восстановишься. Масло – самый быстрый способ». Лиза недоверчиво посмотрела на бутылку, но все же решилась сделать маленький глоток. В ее истощенном состоянии она даже не почувствовала вкуса, только маслянистую текстуру жидкости, скользнувшей по горлу. Но уже через несколько секунд ее лицо изменилось, глаза широко распахнулись, а бледные щеки слегка порозовели, когда волна энергии хлынула по телу. Она с удивлением посмотрела на бутылку, затем на меня, а потом снова припала к горлышку, теперь уже делая большие жадные глотки. Не прошло и минуты, как половина литровой емкости опустела. Невероятно, она с трудом оторвалась от бутылки, судорожно втягивая воздух, как будто туман в голове рассеялся. Так и должно быть, я протянул руку за бутылкой, но потом передумал. Оставь себе, ты только начинаешь осваивать свои способности и тебе понадобится много энергии. Всегда держи что-нибудь калорийное под рукой, масло, шоколад, орехи. Чем больше жиров, тем лучше для восстановления. Лиза аккуратно завинтила крышку и убрала бутылку в небольшую сумку, болтавшуюся на плече. В ее взгляде появилась ясность, но тревога не исчезла. Даже в нормальном состоянии, я не уверена, что у меня получится это сделать, она кивнула в сторону одинокого мертвяка, шаркающего по двору. Раньше все происходило само собой, будто не я управляла, а что-то управляло мной. В первые дни мне даже казалось, что я умерла и все это, какое-то посмертное наказание. Я не удержался от усмешки. Наказание? За что? Ты слишком молода для грехов, заслуживающих персонального ада. Лиза отвела взгляд, на ее щеках проступил румянец, не имеющий ничего общего с приливом энергии. Подполковник Воронин был женат, а я... Она замолчала, закусив губу. Я едва не рассмеялся. Среди всего этого кровавого апокалипсиса, когда миллионы людей превращаются в плотоядных монстров, а выжившие творят такое, что и в страшном сне не приснится, эта девочка винит себя за интрижку с женатым начальником. В новом мире ей предстоит узнать много нового о настоящих грехах. Нам нужно действовать, мой голос прозвучал жестче, чем хотелось. Большинство тварей отвлеклись на пожар, но это ненадолго. Либо мы получаем ключи сейчас, либо шансов больше не будет. Лиза глубоко вдохнула и закрыла глаза, когда ее плечи напряженно поднялись и замерли в верхней точке. Ее лицо постепенно приобрело выражение предельной концентрации, в то время как на лбу выступили мелкие капли пота, а вены на висках заметно вздулись от усилия. Пока она погружалась все глубже в транс, ее тело медленно застывало в неестественной позе, будто каждая мышца одновременно превращалась в камень, напрягаясь до предела. Наблюдая за этим преображением, я перевел взгляд на мертвяка во дворе, который внезапно замер на полушаге, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Сначала по его разлагающемуся телу прокатилась мощная судорога, после чего конечности начали беспорядочно дергаться, напоминая хаотичный танец. От резкого движения головы мертвяка отделился клок гниющей плоти и с влажным шлепком приземлился на асфальт. Через несколько мгновений тело зомби полностью замерло в неестественной позе. Но самая удивительная трансформация произошла с его глазами. Мутные, затянутые белесой пленкой, они вдруг прояснились и приобрели теплый синий оттенок, точно такой же, как у Лизы. В тот же момент, когда зомби оказался под контролем, тело девушки безвольно обмякло, будто из него внезапно вынули все кости. Я едва успел подхватить ее, предотвращая падение, пока она медленно сползала по стене. Ее голова безжизненно откинулась назад, глаза полностью закатились, показывая только белки, а из груди вырвался сдавленный хрип, похожий на последний вздох умирающего. «Она умирает», — в ужасе прошептала Настя, вцепившись в мой рукав. «Нет», — я придержал Лизу в сидячем положении, не отрывая взгляда от мертвяка во дворе. «С ней все в порядке». Зомби дернулся всем телом, словно пытаясь привыкнуть к новому пилоту. Его первые шаги были неуверенными, он двигался рывками, как сломанная механическая игрушка. Дважды спотыкался и чуть не падал, но каждый раз чудом восстанавливал равновесие и продолжал путь к служебному входу. Внезапно со стороны главных ворот появилось не меньше 10 мертвяков. Среди них выделялся отожравшийся мужик с неестественно широкими плечами и выдвинутой вперед челюстью, с которой стекала темная жидкость. Его движения, в отличие от других зомби, были быстрыми и почти осмысленными. Не знаю, на каком уровне развития он находится, но была некоторая вероятность, что он засечет странное поведение мертвяка. Я инстинктивно прижал Настю к себе, одновременно нащупывая рукоять автомата. Девочка всхлипнула, уткнувшись лицом в мою куртку. «Даже не дыши», — едва слышно прошептал я, не сводя глаз с отожравшегося. К счастью, управляемый Лизой зомби уже добрался до двери. Его рука неуклюже потянулась к ручке, на секунду замерла, словно забыв, как открываются двери, а затем с третьей попытки все-таки справилась с задачей. Петли протяжно скрипнули, и в следующую секунду мертвяк проскользнул внутрь здания. Отожравшийся резко повернул голову на звук и замер, принюхиваясь. Я затаил дыхание, крепче сжимая оружие. Если он двинется к служебному входу, придется открывать огонь, несмотря на риск привлечь всех мертвяков в округе. Но нам повезло, из горящих на другой стороне улицы зданий донесся грохот обрушившейся конструкции. Отожравшийся развернулся на новый звук, и вся группа зомби потянулась на шум, оставив нас незамеченными. «Есть!» — выдохнул я, расслабляя хватку на автомате. «Теперь остается только ждать». Тем временем в полицейском участке мертвец под контролем Лизы продвигался по коридору с настороженностью, характерной не для зомби, а для испуганной девушки. Несмотря на опыт, полученный в предыдущих случаях вынужденного контроля над мертвяками, Лиза все равно невольно проецировала на тело полицейского свои собственные женские повадки. Под ее контролем массивная мужская фигура передвигалась осторожными, короткими шажками, плечи были напряженно подняты, а голова то и дело испуганно оглядывалась по сторонам. Все эти движения выдавали в мертвеце настоящую сущность управляющего. Коридор был залит кровью и усеян фрагментами тел, заставляя марионетку Лизы двигаться с особой осторожностью. Зомби старательно обходил лужи крови, невольно показывая ту брезгливость, которую испытывала сама Лиза. Время от времени он вздрагивал от резких звуков, а руки непроизвольно приподнимались в защитном жесте, характерном для женщины, оказавшейся в опасной ситуации. Из-за двери соседнего кабинета вдруг донеслось утробное рычание. Лизин зомби мгновенно замер и вжался в стену, инстинктивно принимая защитную позу. Дверь с протяжным скрипом открылась, и на пороге возник мутировавший полицейский. Неестественно массивная фигура с деформированными пропорциями и ненормально вытянутой шеей загородила весь проход. Темная жидкость сочилась из его рта, оставляя влажные следы на полу. Отожравшийся замер, почуяв что-то неладное. Его ноздри раздулись, втягивая затхлый воздух, а мутные глаза с неожиданной сосредоточенностью уставились на стоящего перед ним зомби. Лизин мертвец застыл в паническом оцепенении, выдавая неестественность своих движений. Поза настолько явно отличалась от типичного поведения мертвяков, что даже примитивный разум отожравшегося заподозрил неладное. В последний момент марионетка собрала все силы и издала тихое рычание, несколько раз щелкнув челюстью в попытке имитировать поведение обычного зомби. В движениях проскользнула неуклюжая грубость, характерная для настоящих мертвяков. Этого оказалось достаточно. Отожравшийся моргнул своими мутными глазами, потерял интерес к странному собрату и заковылял прочь, оставляя за собой кровавые следы. Не позволяя телу расслабиться, зомби под управлением Лизы продолжил путь к дежурке. Каждый шаг давался с трудом. Мышцы мертвого тела казались одновременно слишком вялыми и слишком жесткими, словно управляемый костюм из прогнившей плоти. Запах собственного разложения преследовал Лизу, усиливая отвращение. Дежурка встретила вошедшего целым скоплением мертвецов. Не менее десятка тел в разной стадии разложения бесцельно шаркали по помещению. Бывшие полицейские в порванной форме, задержанные в гражданской одежде, случайные посетители, теперь все они превратились в одинаково бессмысленные ходячие трупы. Марионетка замедлила движение, старательно копируя шаркающую походку других зомби. Медленно продвигаясь сквозь толпу, на полпути она случайно задела стопку документов на столе, и они с предательским шелестом разлетелись по полу. Все мертвяки синхронно, как по команде, повернули головы на звук. Зомби под контролем Лизы мгновенно замер, подражая остальным, с тем же пустым выражением лица, с тем же бессмысленным поворотом головы. Внутренне содрогаясь от страха, она заставила тело застыть в неподвижности, выжидая, пока интерес к звуку угаснет. Через несколько мучительно долгих секунд мертвяки потеряли интерес к разлетевшимся бумагам и вернулись к своему бесцельному шарканью. Марионетка осторожно продолжила путь к стойке дежурного, где на большой доске висели ключи от служебного транспорта. Доска была всего в нескольких шагах, но эти метры казались бесконечными. Дотянувшись до нее, пальцы марионетки неловко царапнули по металлической поверхности, создавая мерзкий скрежет, от которого несколько мертвецов снова повернули головы. Страх Лизы передавался управляемому телу, делая движения все более неуверенными. Наконец, непослушные пальцы сомкнулись на брелоке с надписью «ОМОН-7». Очень медленно зомби снял ключи с крючка, боясь лишним звуком привлечь еще больше внимания. Обратный путь оказался еще сложнее. Один из мертвяков, особенно крупный, в остатках формы с сержантскими нашивками, встал прямо на пути, загораживая дверь. Ни обойти, ни протиснуться мимо него не представлялось возможным. В отчаянной попытке выбраться, марионетка схватила преграждающего путь зомби за плечи и просто обошла его по дуге, не разрывая контакта, странная пародия на танец, абсолютно неестественная для настоящего мертвяка. Движение вышло настолько нехарактерным, что несколько зомби синхронно повернули головы, следя за этим необычным представлением. В их мутных глазах появилось нечто похожее на настороженность, словно даже их примитивный разум заподозрил неладное. Они начали медленно приближаться, сужая круг вокруг подозрительного собрата. Чувствуя, как контроль над чужим телом начинает ускользать, марионетка из последних сил вывалилась в коридор, сжимая ключи в скрюченных пальцах. За спиной уже слышалось нарастающее рычание, мертвяки преследовали ее, но тяжелая дверь дежурки захлопнулась, отрезав путь погоне. Пошатываясь и теряя координацию, она медленно, но неотвратимо направилась к выходу, где ждали Макар, Настя и ее собственное тело, ставшее теперь временно пустой оболочкой. Я замер у входа в курилку, когда мертвяк под контролем Лизы неуклюже приблизился, пошатываясь и подергиваясь всем телом. Его движения становились все более нескоординированными, будто невидимые нити начинали рваться одна за другой. В полуразложившейся руке что-то поблескивало. Это были ключи. Мертвец остановился в метре от меня, его голова дергалась резкими, механическими движениями, а шея выгибалась под неестественным углом. Пустые глаза с искусственным проблеском сознания уставились прямо на меня. Он медленно, с видимым усилием протянул скрюченную руку с зажатыми в ней ключами. Я осторожно взял ключи, стараясь не касаться гниющей плоти. И в тот же момент что-то изменилось. Синие глаза мертвеца, заимствованные у Лизы, мгновенно заволокло белесой пленкой, превращая их в мутно-серые бездушные шары. Проблеск разума погас, будто выключили свет. Искусственная координация пропала, и он внезапно оскалился, издав утробное рычание. Мертвяк рванулся вперед, клацая зубами в опасной близости от моего лица. Реакция сработала на уровне инстинктов. Одним движением я выхватил нож и снизу вверх вонзил его под подбородок твари, направляя лезвие в мозг. Черная жижа брызнула на руку, тело мертвеца содрогнулось в последней конвульсии и рухнуло на асфальт с глухим стуком. Я обернулся и увидел, как Лиза вернулась в свое тело. Первое, что она сделала, резко согнулась пополам и блеванула прямо на потрескавшийся асфальт. Ее выворачивало наизнанку так, словно организм пытался избавиться от самой памяти о пережитом. Тело сотрясало крупная дрожь, лицо приобрело землистый оттенок, а из покрасневших, полуприкрытых глаз стекали беспомощные слезы. «В следующий раз предупреждай, когда собираешься отпустить контроль», процедил я, вытирая лезвие о штанину. «Еще секунда, и этот ублюдок откусил бы мне нос. Господи, какая же мерзость!» — выдохнула она, не реагируя на мои слова и давясь собственной слюной. «Это как надеть на себя костюм из гнилого мяса. Ужас, как противно!» Я молча протянул ей бутылку с маслом, наблюдая, как ее плечи продолжают содрогаться от пережитого отвращения. Она схватила флягу трясущимися руками и сделала несколько жадных, судорожных глотков. Часть жидкости пролилась по подбородку, смешиваясь с потом и слезами. Затем вытерла рот тыльной стороной ладони, оставляя грязный след на бледной коже. «Прости», — наконец пробормотала она, — «я просто не смогла больше. Это как тонуть в болоте из мертвечины, но при этом оставаться в сознании, ощущать каждый кусок отваливающейся плоти, каждую извивающуюся личинку. БРРР, какая же гадость!» Я смотрел на ее измученное лицо и вспоминал, что знал о кукловодах из прошлой жизни. Они делились на два типа. Одни просто накидывали ментальный контроль, будто дергали за ниточки из-за кулис, оставаясь в собственном теле. Другие же полностью погружались в сознание контролируемого объекта, буквально вселяясь в него. Лиза явно относилась ко вторым, более редким, но потенциально более мощным. Помню, как один из наших, тихий парень по кличке Пивасик, месяц не мог есть мясо после своего первого полного погружения в мертвяка. Говорил, что чувствовал каждую клетку разлагающегося тела, каждый глоток воздуха через гниющие легкие, каждое движение червей в кишечнике. Его выворачивало наизнанку при одном воспоминании об этом опыте. У таких кукловодов первые несколько десятков сеансов всегда проходили мучительно, пока не вырабатывалась привычка, пока сознание не училось абстрагироваться от физических ощущений контролируемого объекта. Но со временем они становились настоящими мастерами маскировки, способными часами удерживать контроль и имитировать поведение контролируемых существ так, что даже опытный наблюдатель не заметил бы подмены. Если Лиза сможет перебороть отвращение и продолжить тренировки, из нее выйдет чертовски полезный член команды. Надо будет помочь ей с этим. Но сейчас важнее сосредоточиться на текущей задаче, выбраться отсюда и добраться до академки. «Сможешь идти?» – спросил я, протягивая Лизе руку. Девушка кивнула и медленно поднялась на ноги. Ее все еще шатало, лицо оставалось бледным, но в глазах уже появилась решимость. Настя, которая все это время пряталась за перевернутым металлическим столом в углу курилки, наконец осмелилась выглянуть. Убедившись, что мертвяк больше не шевелится, она выскочила из укрытия и подбежала ко мне. «Пора убираться отсюда», — я кивнул в сторону северных ворот, где виднелся массивный силуэт бронемашины. «Торнадо как раз то, что нам нужно». Мы поспешили к воротам, стараясь двигаться как можно тише. Сим-торнадо на шасси Урал-4320 выглядел внушительно даже на фоне разрухи апокалипсиса. Шестиколесная бронированная крепость на колесах. «Живее!» – скомандовал я, дергая тяжелую дверь. «Забираемся и валим отсюда!» Подхватив Настю под мышки, я закинул ее в высокий салон, словно пушинку. Затем протянул руку Лизе, она все еще держалась за голову, приходя в себя после вселения. Помог ей забраться внутрь, а затем запрыгнул сам и прошел в кабину водителя. Настя пристроилась рядом на пассажирском сиденье, а Лиза опустилась на скамью в задней части салона. Не теряя ни секунды, я вставил ключ в замок зажигания и повернул. Мотор издал жалкий звук, кашлянул еще раз и замолчал. «Черт!» — я ударил кулаком по рулю. «Только этого не хватало!» «Что такое?» Лиза напряженно подалась вперед. «Похоже, топливная система завоздушена», — процедил я сквозь зубы, уже открывая дверь. «В баке явно есть солярка, но она не поступает в двигатель». Выскочив наружу, я быстро откинул массивный капот. Под ним скрывался V-образный дизельный двигатель ЯМС-238, восьмицилиндровый монстр, обычно надежный как автомат Калашникова. Беглый осмотр подтвердил догадку. Подводящие топливные шланги были сухими, а где-то в системе образовалась воздушная пробка. «Еще повоюем», – пробормотал я, доставая из кабины инструменты. Я быстро нашел топливный насос низкого давления и, отсоединив выходной шланг, начал вручную прокачивать систему специальным рычагом. Через несколько секунд из шланга потекла темная струйка дизельного топлива. «Лиза, подай мне отвертку из ящика с инструментами», — скомандовал я. «Нужно прочистить сетчатый фильтр». Быстро очистив топливные фильтры и снова прокачав систему, я вернулся за руль. Выжал сцепление, перевел рычаг коробки передач в нейтральное положение и повернул ключ, одновременно слегка нажимая на педаль газа. Стартер протяжно загудел, коленвал провернулся несколько раз, и двигатель наконец ожил с низким, уверенным рычанием. «Есть!» Я дал двигателю поработать несколько секунд на холостом ходу, прислушиваясь к его звуку. «Теперь главное не глушить!» Торнадо тяжело двинулся с места, его мощные колеса с легкостью преодолевали обломки и мусор, разбросанные по двору участка. За воротами нас ждала относительно пустынная улица, на которой виднелись лишь редкие силуэты мертвяков. Основная масса все еще была занята пожаром, устроенным нами на противоположной стороне. «Куда теперь?» – спросила Лиза, с опаской поглядывая на приближающиеся фигуры зомби. «На академку», – я вдавил педаль газа, и бронемашина резво понеслась по опустевшей улице. «Путь не близкий, но на этой махине доберемся быстрее, чем пешком». Я вел машину уверенно, лавируя между брошенными автомобилями и кучами мусора. Несколько раз мертвяки пытались броситься под колеса, но мощный бампер с легкостью отбрасывал их, превращая гниющие тела в фарш. Нам везло, дорога была относительно свободной, а те немногие препятствия, которые встречались на пути, легко объезжались. Все изменилось, когда мы свернули на большой проспект. Впереди, до самого горизонта, все было охвачено огнем. Пламя пожирало здания по обеим сторонам широкой улицы, раскаленный воздух дрожал над асфальтом, создавая миражи. Черные клубы дыма застилали небо, смешиваясь с пеплом, который сыпался, словно серый снег. «Господи!» – выдохнула Лиза, прижав ладонь ко рту. «Это же настоящий ад!» Я затормозил, оценивая огненную преграду впереди. На первый взгляд ситуация выглядела безнадежной, но опыт из прошлой жизни подсказывал обратное. Отожравшиеся мертвяки и зомби-псионики инстинктивно избегали огня, даже примитивного интеллекта хватало, чтобы понимать угрозу пламени. А значит, дорога через пожар, при всей ее опасности, могла оказаться единственным путем с минимальным количеством тварей. Альтернатива – объезд по соседним улицам, почти наверняка привела бы к столкновению с толпами зомби, стянувшихся туда с горящих районов. «Почему здесь все горит?» – испуганно спросила Настя, вцепившись маленькими пальчиками в свой ремень безопасности. «Никто не тушит пожары», – напряженно ответил я, разглядывая масштабы бедствия. «Нет ни пожарных, ни воды. Загорелся один дом, от него второй, от второго, третий. Так все и разгорается». Я внимательно оценил ситуацию. Прямой путь через эпицентр пожара на Большом проспекте выглядел самоубийством. Пламя там бушевало с такой интенсивностью, что даже бронированный торнадо рисковал превратиться в раскаленную духовку. Полностью объезжать горящие районы означало бы углубиться в кварталы, кишащие мертвяками. В памяти всплыл компромиссный маршрут. Через серию узких проездов можно было выехать к Среднему проспекту, где огонь, хоть и присутствовал, но не успел распространиться так сильно. Оптимальный вариант между адским пламенем и ордами зомби. «Здесь не прорвемся», я резко крутанул руль, направляя машину в узкий проулок между домами. «Попробуем обойти через дворы и выйти к Среднему. Там должно быть менее горячо». Бронемашина с трудом протискивалась в узких проходах. Металлический бок с противным скрежетом терся о стены домов. В одном месте пришлось буквально проталкиваться между двумя автомобилями, сдвигая их с места мощным бампером. «Знаешь», — внезапно произнесла Лиза, наблюдая, как я лавирую между препятствиями, «ты удивительно хорошо управляешься с этой махиной, будто всю жизнь водил бронетранспортеры. Скажем так, у меня есть некоторый опыт обращения с этой штуковиной», — уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности о своей прошлой жизни. Мы почти выбрались к Среднему проспекту, когда запах гари стал невыносимым. Из-за поворота выплыло облако черного дыма, а следом показались языки пламени, лижущие стены зданий. Огонь распространился дальше, чем я ожидал. Но здесь пожар не был таким сплошным, как на Большом проспекте. Между горящими зданиями оставались относительно безопасные проходы. «Придется прорываться», – процедил я, крепче сжимая руль. «Держитесь». Я вдавил педаль газа до упора, и бронемашина рванула вперед, навстречу огненному коридору. Жар становился все сильнее, даже внутри кабины температура стремительно росла. Дым проникал через вентиляционные отверстия, заставляя глаза слезиться, а легкие гореть. Лиза действовала быстро и решительно. Схватив бутылку с водой из рюкзака, она быстро смочила три лоскута ткани, оторванных от собственной рубашки. «Возьмите». Она протянула мокрые тряпки Насте и мне, а третью прижала к собственному лицу. «Влага задерживает частицы дыма и дышать будет легче». Я благодарно кивнул, прикрывая нос и рот влажной тканью. Эффект был заметен мгновенно, стало легче дышать, а жжение в глазах немного уменьшилось. Машина на полном ходу вылетела на Средний проспект и тут же окунулась в настоящий огненный ад. По обеим сторонам дороги пылали дома, с крыш срывались горящие обломки, асфальт под колесами раскалился так, что, казалось, начал плавиться. Видимость упала практически до нуля, позволяя различать лишь размытые отблески пламени, пробивающиеся сквозь густые клубы дыма, да редкие просветы между огненными стенами, окружившими нас со всех сторон. Перед лобовым стеклом колыхалась сплошная серо-черная завеса, которую лишь изредка прорезали языки пламени. «Я ничего не вижу», — крикнул я, пытаясь разглядеть дорогу сквозь дым и пепел. «Лиза, следи за правой стороной, если заметишь препятствие, сразу кричи. Настя, не высовывайся». Бронемашина мчалась сквозь огненный коридор, подпрыгивая на неровностях и вихляя на поворотах. Дым обволакивал нас плотным коконом, пепел бил в лобовое стекло, как снежная буря. Дважды мы едва не врезались в горящие автомобили, чудом замечая их в последний момент. «Справа!» – закричала Лиза, указывая на темный силуэт в огне. «Грузовик!» Я резко вывернул руль, и бронемашина проскочила в узкий зазор между горящим грузовиком и стеной здания. Металл завизжал, высекая искры, но мы прорвались. Внезапно стрелка указателя температуры на панели приборов начала стремительно подниматься в красную зону. Загорелась контрольная лампа перегрева двигателя, следом за ней включился предупреждающий сигнал системы охлаждения. Машина заметно потеряла в мощности, Двигатель начал работать с перебоями, издавая характерные хлопки в выпускном коллекторе. «Давай, еще немного», я похлопал по приборной панели, словно подбадривая машину. «Не подведи нас сейчас». Впереди из дыма выступили очертания огромного завала. Полуобрушенное здание перегородило проспект горой из бетонных блоков, искореженной арматурой обломков мебели. А перед завалом столпились мертвяки, привлеченные огнем и шумом. Их было не меньше 20. Мертвенно-бледные фигуры на фоне пламени, с пустыми глазницами и разинутыми в немом крике ртами. «Держитесь!» – заорал я, вдавливая педаль газа в пол. «Сейчас будет жестко!» Бронемашина с ревом понеслась на толпу мертвяков. Они даже не успели среагировать. Массивный бампер торнадо врезался в их ряды, сметая гниющие тела с дороги. Зомби разлетались в стороны, словно тряпичные куклы. Некоторые попадали под колеса и превращались в кровавую кашу. Лобовое стекло мгновенно покрылось темными разводами и ошметками плоти. Расчистив путь от мертвяков, мы оказались перед следующим препятствием – огромным завалом из обрушившихся конструкций. Снизить скорость было уже невозможно, торнадо на полном ходу врезался в груду бетона и металла. Удар был такой силы, что салон наполнился скрежетом сминаемого металла и звоном осыпающегося стекла. Нас всех швырнуло вперед, ремни безопасности впились в тело до боли, спасая от удара приборную панель. Двигатель на мгновение заглох, и машина застыла, вклинившись в завал. «Нет, только не сейчас», — прорычал я, снова и снова вдавливая педаль газа. «Давай же». Двигатель натужно заревел, колеса закрутились, разбрасывая камни и пыль. Бронемашина содрогнулась всем корпусом и, наконец, прорвалась сквозь завал, сметая обломки и волоча за собой куски арматуры. «Мы прорвались», — выдохнула Лиза, с облегчением откидываясь на спинку сиденья. Но радость была преждевременной. Теперь нас окружал настоящий огненный шторм. Пламя бушевало по обеим сторонам улицы, перекидываясь с одного здания на другое. Горел асфальт, горели деревья, горели брошенные машины. Раскаленный воздух обжигал легкие даже сквозь импровизированные маски из ткани. Машина продолжала мчаться по огненному коридору, но двигатель работал все тяжелее. Температура внутри кабины поднялась до невыносимой, казалось, что даже воздух вот-вот воспламенится. Пот заливал глаза, футболка прилипла к телу, дышать становилось все труднее. «Смотрите», — Лиза указала вперед, где сквозь пелену дыма проступал просвет. «Кажется, там конец пожара». Она была права. Впереди дым редел, пламя отступало, открывая относительно свободный участок дороги. «Еще несколько сотен метров этого ада, и мы вырвемся на свободу». Но судьба приготовила последнее испытание. Из огня на дорогу выскочили три мертвяка, объятые пламенем. Они двигались как живые факелы, оставляя за собой дорожки огня и бросаясь прямо под колеса. Я даже не подумал тормозить, мы уже убедились, что торнадо легко справляется с такими препятствиями. Но Настя при виде горящих фигур испуганно вскрикнула, и я инстинктивно дернулся, слегка вильнув рулем. «Держи прямо», — закричала Лиза, хватая меня за плечо. Она была права. Я мгновенно выровнял руль и направил машину прямо сквозь огненные силуэты. Удар. Горящие тела разлетелись в стороны. Один из них впечатался в лобовое стекло, оставив на нем кровавый след и трещину, после чего соскользнул с капота. Но мы прорвались. Бронемашина вылетела из огненной зоны и понеслась по относительно свободной дороге. Дым постепенно рассеивался, пламя оставалось позади. Мы пересекли невидимую границу и оказались на спасительной стороне. «Получилось», — выдохнул я, чувствуя, как напряжение последних минут медленно отпускает. Но радость оказалась недолгой. Машина начала терять мощность, двигатель все чаще пропускал такты, а из-под капота валил густой черный дым, уже не от пожара, а от перегревшегося мотора. «Придется остановиться», — прохрипел я, сворачивая на обочину. «Мотор вот-вот заклинит». Я заглушил двигатель и откинулся на спинку сиденья, пытаясь отдышаться. Легкие горели, словно в них налили кислоты, глаза слезились, а голова раскалывалась от боли. Настя рядом со мной тихо всхлипывала, прижимая к лицу оторванную ткань. Лиза сидела, уставившись в одну точку. Ее лицо было черным от копоти, только дорожки слез оставили светлые полосы на щеках. «Все целы?» Я с трудом повернул голову, осматривая своих спутниц. «Кажется, да», — Лиза провела рукой по лицу, размазывая сажу. «Но это было. Это был ад», — закончил я за нее. «Настоящий ад. И нам еще повезло, что мы из него выбрались». Я открыл дверь и вывалился наружу, жадно глотая свежий воздух. Только сейчас заметил, что моя одежда прожжена в нескольких местах, а на руках виднелись ожоги, неглубокие, но болезненные. Регенерация темного лекаря уже работала, затягивая раны. Я обошел машину, оценивая повреждения. Выглядела она плачевно. Краска местами обгорела до металла, резина шин оплавилась, лобовое стекло треснуло. Под капотом что-то шипело и потрескивало, двигатель остывал после экстремальной нагрузки. «Лиза, выходи с Настей», — позвал я, возвращаясь к кабине. «Нужно немного передохнуть и осмотреться». Мы расположились в тени уцелевшего здания, в некотором отдалении от дымящейся машины. Настя сидела между нами, все еще дрожа от пережитого ужаса. Лиза обнимала ее за плечи, шепча что-то успокаивающее. «Где мы?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Далеко еще до академической?» «Далековато», — ответил я, пытаясь сориентироваться. «Машина еще сможет ехать?» «Вряд ли», — я покачал головой. «Двигатель основательно перегрелся. Даже если и заведется, далеко не уедем. Значит, дальше пешком?» В ее голосе слышалось беспокойство. «Через все эти улицы, полные мертвяков, другого выхода нет». Я начал собирать наши вещи, распихивая по сумкам самое необходимое. Оружие, патроны, фляги с водой, остатки еды. Но сначала дадим машине остыть и отдохнем сами. Нет смысла бежать, если мы еле на ногах стоим. Мы провели в тени здания около часа. За это время Настя уснула, измученная стрессом и жарой. Лиза сидела, прислонившись к стене, и наблюдала, как я проверяю оружие. Когда часы показали почти полдень, я решил, что пора двигаться дальше. «Разбуди Настю», — сказал я Лизе, закидывая рюкзак на плечо. «Нужно идти, пока еще светло». Я подошел к бронемашине и в последний раз попытался ее завести. Двигатель несколько раз кашлянул, дернулся и неожиданно ожил, хотя звук его работы был далек от здорового. «Но это все-таки лучше, чем ничего. Садитесь», — крикнул я, возвращаясь к рулю. Похоже, эта красавица еще не сказала своего последнего слова. Мы продолжили путь на изрядно потрепанной, но все еще функционирующей машине. Двигатель работал с надрывом, из-под капота периодически вырывались клубы дыма, но мы двигались, и это было главным. Городской пейзаж заметно менялся по мере приближения к академической. Широкие проспекты сменились районами с плотной советской архитектурой. Здесь было меньше масштабных пожаров, но больше следов локальных боев, разбитые витрины, следы от пуль на стенах, брошенное оружие на тротуарах. Мертвяков тоже хватало, они бродили группами по 5-10 особей, но на тяжелую бронемашину не реагировали, видимо, не считая ее потенциальной добычей. Наконец впереди показались знакомые очертания проспекта Науки и вестибюль станции метро Академическая с его узнаваемым оформлением советской архитектуры. «Надеюсь, ты жива, Вита», – прошептал я, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. «Я не могу потерять тебя второй раз». Глава 17. Поиски. Наш железный конь издал предсмертный хрип и дернулся всем корпусом. Двигатель закашлялся, захлебываясь последними каплями почерневшего масла, а затем раздался оглушительный хлопок и из-под капота вырвалось облако черного дыма, окутав лобовое стекло непроглядной пеленой. «Кажется, приехали», я выключил зажигание и матернулся сквозь зубы. Дальше пешком. Выбравшись из дымящейся кабины, я помог Насте и Лизе спуститься на асфальт. Станция метро Академическая виднелась в паре сотен метров от нас, массивное бетонное здание с типичной советской архитектурой. Я намеренно остановился подальше от нее, подозревая, что вокруг метро может происходить нездоровая движуха. «Странно», – пробормотал я, вглядываясь в прилегающие улицы. «Тут почти нет зомби». Действительно, вместо плотных орд, бродивших по центру города, здесь встречались лишь редкие группы по 3-5 зомби. Хлопок двигателя и дым мгновенно привлекли их внимание, мертвяки синхронно повернули головы и начали медленно брести в нашу сторону. Эти твари двигались заметно медленнее центральных, их конечности были скованными, неуклюжими, тела еще не приобрели жутковатой гибкости от регулярного питания человеченкой. «Куда нам теперь?» – спросила Лиза, поправляя лямку сумки на плече. «Туда», – я указал на жилую застройку за метро. «Моя сестра поехала к парню, который живет в том доме. По крайней мере, так сказала ее одногруппница. А ты знаешь, в какой квартире?» «Нет, но я готов прошерстить каждый метр этой застройки, чтобы ее найти». Мы двинулись в обход метро. Я шел впереди, методично сканируя каждый подъезд, каждое окно. Глаза примечали детали. Тонкую струйку дыма из окна на пятом этаже, слегка отодвинутую штору, свежие следы на асфальте, которые явно принадлежали человеку, а не зомби. Для пятого дня апокалипсиса район выглядел подозрительно ухоженным. Никаких тел на асфальте, минимум перевернутых машин, даже мусор аккуратно сгребен к стенам домов. Кто-то явно контролировал территорию и делал это чертовски эффективно. Двор нужного дома оказался неожиданно ухоженным. Массивные кирпичные девятиэтажки советской постройки окружали пространство с новыми лакированными скамейками и современной детской площадкой. Яркие пластиковые горки и качели создавали сюрреалистический контраст с окружающим апокалипсисом. Будто кто-то старательно поддерживал иллюзию нормальной жизни посреди этого пиздеца. «Будем проверять подъезды один за другим», — сказал я, перехватив автомат поудобнее. «Начнем с первого». Входная дверь в первый подъезд была приоткрыта. Тяжелая металлическая створка покачивалась на петлях от легкого ветра. Где-то наверху что-то упало, звук гулко разнесся по лестничному пролету. Я жестом приказал Лизе и Насте держаться за моей спиной. Я приложил палец к губам, призывая к тишине, и первым шагнул в полумрак подъезда. Девочки неотступно следовали за мной, как пришитые. Мелкая крепко держалась за руку Лизы, а та старалась выглядеть спокойной, хотя я кожей чувствовал ее напряжение. «Держитесь вплотную за мной», – тихо скомандовал я, и без паники, что бы ни случилось. Мы вошли в сумрачный подъезд. В ноздри тут же ударила тяжелая вонь, застоявшаяся сырость, плесень и затхлость нежилого помещения. Серый дневной свет пробивался через пыльные окна на лестничных площадках, погружая пролеты между этажами в зловещий полумрак. Первый этаж выглядел на удивление обычно, будто ничего и не случилось, никаких следов борьбы или паники. Я внимательно изучил все четыре квартиры, стучал в каждую дверь и прислушивался к малейшим звукам изнутри. Большинство квартир были заперты, но это меня не останавливало. «Нужно проверить каждую», — сказал я, осматривая дверной замок. «Вита может быть ранена или находиться без сознания». Я достал нож и тонкую проволоку из кармана куртки. За 5 лет прошлой жизни пришлось освоить множество полезных навыков, в том числе и вскрытие замков. Обычные цилиндровые механизмы поддавались довольно легко, если знать, куда давить. Вот так, поочередно, одну за другой, мы проверили все квартиры на первом этаже. В одной нашли следы поспешного бегства, набитые в попыхах сумки, опрокинутая в спешке мебель. Другая казалась почти нетронутой. Даже чашки с недопитым чаем стояли на столе, в остальных тоже ничего не было. На втором этаже нас встретила основательно забаррикадированная квартира, дверь подперли изнутри какой-то мебелью, в щель между косяком и полотном были забиты деревянные клинья. Я прислонился ухом к холодному металлу и услышал характерное шарканье и приглушенное рычание. Внутри точно есть мертвяки, не меньше 3-4, судя по звукам. Взломать такую укрепленную дверь без шума невозможно, а устраивать грохот в здании – последнее, что нам сейчас нужно. Ситуация требовала нестандартного решения. Благо, я успел обзавестись новыми друзьями. «Лиза», я повернулся к девушке, которая настороженно следила за моими действиями, «самое время попрактиковать твои способности. Нам нужно узнать, что внутри, но без лишнего шума». Она сразу поняла, о чем я, и заметно напряглась. «Ты хочешь, чтобы я снова это сделала?» «Именно. Возьми под контроль одного из них и осмотри квартиру. Тебе нужна практика, а нам информация. Просто осмотрись и сразу возвращайся». Лиза тяжело вздохнула, после чего кивнула и прислонилась спиной к стене. Ее руки слегка дрожали, когда она закрыла глаза. Несколько секунд ничего не происходило, затем ее тело напряглось, а из-за двери послышалось странное скрежетание, сменившееся четким, ритмичным стуком, не похожим на хаотичные движения обычных мертвяков. Наблюдая за Лизой, я заметил, как изменилось ее лицо, оно стало напряженным, почти восковым. Через минуту ее тело вздрогнуло, глаза резко распахнулись, а с губ сорвался сдавленный стон. «Она вернулась, их 6, выдохнула девушка, с трудом фокусируя на мне мутный взгляд. 4 мужчин, подросток лет 15 и старуха, все обращены. Я осмотрела каждого. «Ты уверена?» Я подался вперед, внимательно их рассмотрела. «Среди них точно нет молодой девушки». Лиза покачала головой, все еще восстанавливая дыхание. «Абсолютно. Я проверила все комнаты, и никаких молодых девушек там точно нет». Она сглотнула, явно борясь с тошнотой. «Макар, от этих зомби мало что осталось. У старухи нет половины лица, у подростка вырвана часть живота, а у одного из мужчин ноги обглоданы почти до кости, но он все равно двигается. Как они вообще ходят в таком состоянии, а еще в гостиной окно разбито, и осколки на балконе, как будто кто-то вырвался наружу, странно. Понятно, что произошло, вздохнул я, поморщившись от всплывшей в голове картины. Кто-то из жильцов превратился в мертвяка, сожрал остальных и отправился искать новую добычу. Что ж, двигаемся дальше. Лиза справилась с задачей быстро и профессионально, хотя выглядела измотанной после управления мертвяком. Знаешь, это было не так отвратительно, как в первый раз, она устало потерла виски. Словно я начинаю привыкать к этому ужасу. И вот это меня пугает больше всего. Не стоит себя накручивать, ответил я, протягивая ей флягу с водой. Любой навык становится проще с практикой. Это нормально. В соседней квартире обнаружилась сорванная с петель двери следы борьбы, но никаких тел. Третья квартира выглядела нетронутой, но замок был взломан. Внутри нашли запасы еды и воды, аккуратно сложенные на кухне. На третьем этаже нас встретили запертые двери, но из-за одной доносился странный звук, что-то среднее между плачем и напевом. Очень тихий, на грани слышимости, но от него мурашки побежали по коже. «Оставайтесь здесь», – прошептал я, жестом приказывая Лизе и Насте замереть на лестнице. «Я проверю». Лиза молча кивнула, прижав Настю к себе и отступив к стене. Я достал отмычки и аккуратно вскрыл замок. Дверь поддалась с тихим щелчком, но я не спешил открывать ее полностью. Медленно, миллиметр за миллиметром, я приоткрыл створку, стараясь не издать ни звука. Переступив порог, я оказался в типичной советской квартире. Узкий коридор, обычные обои в цветочек, сервант с аккуратно расставленной посудой. Прихожая выглядела нетронутой, но от гостиной тянулась бурая полоса засохшей крови. Пение доносилось из дальней комнаты. Я двигался бесшумно, осторожно продвигаясь по коридору. В гостиной картина резко изменилась: опрокинутая мебель, разбитая ваза, на полу лежало тело мужчины в домашней одежде. Массивная фигура с размазженным черепом, вокруг которого расплылась лужа засохшей крови. Брошенная рядом окровавленная кочерга красноречиво свидетельствовала о том, чем именно его забили. Дверь в дальнюю комнату была приоткрыта, из нее слабо пробивался свет от закрытого шторами окна. Заглянув внутрь, я увидел комнату с голубыми обоями и нарисованными облаками. Посреди нее, на ковре с изображением дороги для игрушечных машинок, сидела женщина. Ее волосы были всклокочены, кое-где виднелись проплешины, будто она сама вырывала их клоками. Бледное лицо застыло в жуткой маске безумия. В руках она держала сверток, плотно замотанное в одеяло тельце младенца, не больше года. Толстый слой скотча обматывал сверток, особенно в районе головы, закрывая рот и нос. Из-под пеленок торчала крошечная ручка с серовато-синими пальчиками, которые периодически подергивались. «Тише, солнышко, тише», — шептала женщина, покачивая сверток. «Не плачь, а то плохие люди услышат. Мама защитит, мама все исправила, теперь ты в безопасности». Женщина словно не замечала, что ребенок давно мертв, а его судорожные движения – лишь признак обращения. Она продолжала баюкать его, сюсюкая и периодически поправляя слои скотча. «Спи, мой хороший, спи крепко», – бормотала она, глядя в пустоту. «Больше никто не причинит тебе боль, никто не укусит, мама все исправила». Я осторожно отступил назад, так как знал, что не смогу поднять руку на младенца, даже в таком состоянии. Но доска под ногой предательски скрипнула, и женщина резко повернула голову в мою сторону. На мгновение ее глаза сфокусировались на мне, а потом она разразилась оглушительным криком. «Ты один из них!» – завопила она, вскакивая на ноги и прижимая сверток к груди. «Ты тоже хочешь забрать моего мальчика, но я его никому не отдам». Я быстро отступил в коридор и плотно прикрыл дверь, заглушая ее истошные вопли. Такой шум мог привлечь ненужное внимание. Несколько секунд я стоял, прислушиваясь к доносящимся из квартиры крикам, но вскоре они превратились в рыдания, а затем снова в тихое пение колыбельной. Выйдя на лестничную клетку, я махнул Лизе и Насте, призывая идти дальше. Мы методично проверили все оставшиеся этажи дома. На четвертом пришлось снять пару мертвяков, заперших себя в ванной. На шестом обнаружили группу подростков, пытавшихся забаррикадироваться, но явно неудачно. От них остались лишь обглоданные останки и забрызганные кровью стены. На девятом, самом верхнем, нашли старика с дробовиком, уже мертвого, без половины черепа. Сам застрелился, не дожидаясь обращения. «Здесь ее нет», — сказал я, когда мы спустились вниз. Теперь проверим второй подъезд. А что там было? Тихо спросила Лиза, кивая на третий этаж. Из-за двери доносились крики. Мать с мертвым ребенком, коротко ответил я. Сошла с ума. Некоторые вещи лучше не видеть, поверь. Лиза ничего не сказала, только крепче прижала к себе Настю, которая, к счастью, была слишком занята разглядыванием какой-то блестящей штуковины на ступеньках, чтобы прислушиваться к нашему разговору. Второй подъезд выглядел иначе, чем первый. Входная дверь была приоткрыта, а на ступеньках виднелись свежие следы грязи. Кто-то явно недавно сюда заходил. В новом мире живые люди зачастую представляли большую опасность, чем мертвяки. Но если Вита здесь, придется рискнуть. Я двигался медленно, прислушиваясь к каждому звуку. На дверях квартир виднелись странные пометки краской, какие-то буквы и цифры, словно система классификации. На третьем этаже до меня донеслись приглушенные мужские голоса, не меньше 2-3 человек разговаривали где-то наверху. Я остановился, прислушиваясь, а затем обернулся к Лизе и Насте. «Наверху люди», — тихо сказал я. «Оставайтесь прямо за мной и ведите себя тихо. Настя, если я скажу «закрой глаза», сразу закрывай, не спрашивая почему». «Понятно?» — обе кивнули с серьезными лицами. Я перехватил автомат поудобнее и продолжил подъем, теперь двигаясь еще осторожнее и останавливаясь на каждом повороте лестницы, чтобы прислушаться. Голоса становились отчетливее, и уже на пятом этаже стало ясно, что говорят они уверенно и организованно, не похожи на случайных выживших. Когда мы поднялись еще на пролет, из квартиры справа внезапно выскочили трое вооруженных мужчин, мгновенно взяв нас на мушку. Высокий с дробовиком, бородатый с обрезом и молодой с пистолетом. «Стоять!» Высокий навел на меня ствол. «Оружие на пол, быстро!» Я мгновенно оценил ситуацию. 3 ствола против 1, за спиной Лиза и Настя. Шансы, вроде, хреновые, но среди нас танк, пусть и в миниатюре, и целый темный лекарь. А мужики не особо похожи на псиоников. «Мы тут по своим делам», — сказал я, не отрывая взгляда от Высокого. «Пропустите, и разойдемся мирно». Бородатый с обрезом оскалился, обнажая желтые зубы. Его масляный взгляд жадно прошелся по Лизе, задержавшись на тонкой ткани спортивного топа, под которым отчетливо проступали соски. После пережитого в полицейском участке она выбросила белье, чтобы избавиться от любых напоминаний о случившемся. «Гляди-ка, какие гости!» Он плотоядно ухмыльнулся. «Девка, что надо, а у нас развлечений давно не было». Третий, молодой щуплый пацан, буквально пожирал Лизу глазами. Его рука на пистолете заметно дрожала, а дыхание стало частым и прерывистым. Он не мог оторвать взгляд от девушки, словно изголодавшийся зверь, почуявший свежую кровь. «Может, договоримся?» — сказал парень, облизнув пересохшие губы. «Бабу нам оставишь, а сам катись, и мелкую с собой забирай». Высокий поморщился, но не спешил одергивать подчиненных. Наоборот, его взгляд сам медленно прошелся по Лизиной фигуре, задерживаясь на изгибах тела под тонкой тканью. Судя по его жадному взгляду, он тоже был не прочь развлечься. «Не дури, пацан», — с нажимом произнес Высокий. «Один против 3, без шансов. Брось ствол, и мы позаботимся о твоей подружках. Обещаю, что ей даже понравится. Со временем я почувствовал, как внутри разгорается темная энергия лекаря. Она поднималась от живота к груди, растекалась по венам, требовала выхода. Перед глазами поплыла красноватая пелена. Мысль пульсировала в голове с каждым ударом сердца. Эти ублюдки не получат ни Лизу, ни Настю. Лучше лечь здесь, чем позволить им хотя бы прикоснуться к девчонкам. Последний шанс, процедил я сквозь зубы. Свалили, нахер. Или будем разговаривать по-другому. Ты на кого ствол поднял? Взревел бородатый, делая шаг вперед. Сейчас ты у меня кровью умоешься. Заметив, как Настя испуганно прижалась к Лизиной ноге, я коротко бросил через плечо: «Настя, закрой глазки». Девочка послушно зажмурилась, а я молниеносно сорвался с места. Не успел Высокий даже дернуться, как приклад моего автомата врезался ему под дых, заставив согнуться пополам. Следующим движением я нанес удар рукоятью в висок, отправляя его в нокаут. Бородач попытался вскинуть обрез, но я уже оказался рядом, выбивая оружие из его рук мощным ударом ноги. Секунда, и он рухнул на лестничную площадку с разбитым носом. Молодой успел отскочить к стене и даже вытащить пистолет, но его движения были слишком медленными и неуверенными. Я без труда перехватил его руку, с хрустом вывернул запястье и коротко ударил в солнечное сплетение. Парень упал на колени, задыхаясь от боли. Все было кончено за считанные секунды. Три вооруженных мудака лежали на полу, а я даже не запыхался. «Дилетанты, можно открыть глазки», — сказал я Насте. «Все хорошо, но спокойствие длилось недолго». С лестничного пролета выше раздались быстрые шаги, и на площадку выскочил четвертый, совсем юный, почти подросток, с копной рыжих волос и веснушчатым лицом. Увидев поверженных товарищей, он выхватил пистолет и направил его на меня, истерично крича: «Не двигаться, я выстрелю, клянусь, выстрелю». Его руки тряслись так, что ствол пистолета ходил из стороны в сторону, а в глазах плескался панический страх. Такие напуганные пацаны самые опасные, нажмут на спусковой крючок от одного резкого движения или громкого звука. Я медленно поднял руку, стараясь говорить спокойно и размеренно. «Тихо, парень, никто не хочет, чтобы кто-то пострадал. Опусти оружие, и мы спокойно поговорим». Но пацан был слишком перепуган. Он трясся всем телом, держа палец на спусковом крючке. «Ты убил их!» Голос парня срывался на фальцет. «Они живы!» Я выставил автомат перед собой, наведя его на рыжего, но не делая резких движений. «Просто без сознания, никто не пострадал. Но если ты сейчас выстрелишь, то я сделаю тебе очень больно». Руки парня задрожали еще сильнее. Я видел, как его палец начал сжиматься на спусковом крючке, не от злости, а от чистого, незамутненного страха. Он вот-вот выстрелит. В этот момент все изменилось. Снизу по лестнице послышались четкие, слаженные шаги, и на площадку поднялась группа людей в мотоциклетных шлемах с тонированными визорами. Шестеро, в темной тактической одежде, они двигались как единый организм. В считанные секунды они рассредоточились по площадке, охватывая нас полукругом, и взяли на прицел. «Опустить оружие!» — раздался жесткий, уверенный голос из-под одного из шлемов. Я крепче сжал автомат, мгновенно оценивая ситуацию. Если придется прорываться с боем, нужно было определить приоритетные цели. Даже против шестерых у меня имелись шансы при быстрых и решительных действиях. Одна из фигур, стройная, с характерными женскими изгибами даже под плотной курткой, выступила вперед. Она сняла шлем одним плавным движением, и время словно остановилось. Длинные темные волосы волной рассыпались по плечам, обрамляя знакомые черты. Сердце пропустило удар, когда я увидел эти глаза, серые, с золотистыми искорками, которые я помнил с детства. Тонкие брови, слегка вздернутый носик, упрямый подбородок. Передо мной стояла та, кого я искал все эти дни, кого видел в кошмарах прошлой жизни, бледную, безжизненную, с закрытыми навеки глазами. А теперь она была здесь, живая, дышащая, смотрящая на меня с той самой насмешливой улыбкой, которую я так хорошо знал. Девушка окинула взглядом вырубленных на земле мужчин и усмехнулась. «А ты все в своем репертуаре, братишка».